свойственных этой провинции и сопредельной с нею южной части Нормандии, увлечь за собою часть крестьян, организовать их, вооружить превосходным оружием, которое доставляли им с моря англичане, и, пользуясь лесами и болотами, вести долгую партизанскую борьбу против всех правительств революции. С вандейцами и шуанами, таково было в просторечии название этих повстанцев, Бонапарт повел другую тактику, чем с разбойничьими шайками. Как раз перед переворотом 18-го Брюмера шуаны одержали ряд побед над республиканскими войсками, взяли город Нант и громко говорили о близкой реставрации бурбонов. Бонапарт, с одной стороны, усилил действовавшую против шуанов армию, а с другой обещал амнистию тем, кто немедленно сложит оружие. Дал понять, что не будет преследовать католического богослужения. Наконец захотел лично видеться и говорить со знаменитым предводителем шуанов Жоржем Кадудалем, которому обещал, чем бы ни кончились переговоры, полную личную безопасность во время пребывания в Париже и свободное возвращение. Так этот фанатический бретонский крестьянин громадного роста и легендарной мускульной силы оказался на несколько часов наедине с худощавым, еще тогда приземистым Бонапартом. Адъютанты в сильном беспокойстве за жизнь Бонапарта теснились в соседних залах, ведь все знали, что Кадудаль способен на любое самопожертвование для своего дела, и что он давно уже смотрит на себя как на обреченного. Почему он не убил Бонапарта? Исключительно потому, что в тот момент он еще был под властью той вскоре исчезнувшей иллюзии, которая с самого начала карьеры Бонапарта сбивала с толку роялистов. Им все казалось, что молодому прославленному полководцу суждено сыграть ту самую роль, которую в Англии в 1660 году сыграл генерал Монк, помогший изгнанным Стюартам вернуться на престол и уничтожить республику. Конечно, Наполеон уничтожил республику и по классовой природе своей власти прокладывал дорогу монархии. Но нельзя себе и представить более нелепого заблуждения, чем мысль, что натура, подобная Наполеону, способна уступить кому бы то ни было первое место, даже оставляя в стороне вопрос о возможности это сделать. Кадудаль Бонапарта не задушил, но вышел из его кабинета все-таки непримиренный. Первый консул предложил ему, между прочим, поступить с генеральским чином в армию, с тем, конечно, чтобы воевать только против внешних врагов. Кадудаль отказался и вернулся в Вандею. Другой большой вождь шуанов, Фроте, был взят в плен и расстрелян. Кадудаль еще в январе 1800 года, разбитый правительственными войсками, теперь после личного свидания с Бонапартом продолжал борьбу, но вынужден был подолгу прятаться и удовлетворяться внезапными нападениями на случайно отбившиеся небольшие группы солдат. И успехи правительственных войск, и обещания амнистии, и смягчение антицерковной политики, и только что отмеченная надежда бурбонов и их приверженцев на Бонапарта, все это сильно снижало боеспособность и одушевление шуанов. Кадудаль видел, что его отряды редеют. В Вандее распространялось выжидательное настроение и склонность задобрить и расположить в пользу роялистов нового главу Французской республики. Бонапарту до поры до времени больше ничего и не требовалось. Ему нужно было в эти первые месяцы, то есть в ноябре и декабре 1799 года и в первую половину 1800 года, проводить лишь самые необходимые меры и не забывать ни на минуту о предстоящей весной войне. Он переходил от одного неотложного дела к другому. От разбойников в Вандее, от Вандеи к финансам, потому что громадную армию, которую он готовил к весне, следовало и накормить, и одеть, и вооружить, а денег в казначействе, настоящих металлических денег, не оказалось вовсе. Хозяйничание директории привело к полному безденежью казны. Наполеон нуждался в специалисте, и в хорошем специалисте, и сейчас же нашел его. Это был Годен, которого он и сделал своим министром финансов. Конечно, с самого начала правления Бонапарта и в области финансов была взята та же установка, как и в других областях. Оба, и военный диктатор, и исполнитель его воли Годен, решили придать преобладающее значение непрямым налогам,